Глава 20. Будет меня звонок моего же телефона. Сонно шарю рукой по кровати, но его там нет. Со стоном приподнимаюсь, утираю дорожку слюны с лица и сонно моргаю. Боже, сколько времени! Через щель в занавесках не видно света, так что где-то середина ночи. Пару секунд я сижу на кровати, глубоко озадаченная. А потом воспоминания накрывают меня резкой и болезненной волной. Весенняя дискотека. Речь Джонаса, сорвавшая с меня маску Чувачела-10. Обида и боль от предательства на лице Лиама. Ахнув, я поспешно вскакиваю с кровати, только чтобы запоздало вспомнить, что я все еще в мамином платье рыбки, которое стискивает мои бедра и отправляет меня в максимально неуклюжий полет на пол. Ай! Кое-как поднявшись обратно на ноги, я ковыляю к дивану, где мой телефон обнаруживается провалившимся в щель между сиденьями. Жму на зеленую кнопку, как ненормальная. «Лем! Лем, я так рада!» не угадала. «А?» Убрав трубку от лица, я щурюсь от обжигающего яркого света экрана, ввинчивающегося в мои зрачки. Оказывается, это видеозвонок. И как я не заметила. Мозгу требуется некоторое время, чтобы обработать картинку. «Шарлотт? Привет, сестренка!» Она машет мне рукой. «Как дела?» Хоть мы последние несколько месяцев и трепались постоянно в WhatsApp, по видеосвязи мы с Шарлотт не созванивались с... Да никогда. Опять моргаю, пытаясь прогнать из головы последние остатки сна. «Сколько времени?» Ткнув в экран телефона, открываю часы. «Блин, почему ты звонишь мне в 3 часа ночи?» Шарлотт смущенно улыбается. «Если тебе так легче, у нас тут полдень». Она показывает на ослепительно голубое небо у себя за спиной. «Нет, не легче, спасибо». Сжимаю переносицу в пальцах и жмурюсь. «Ну и Джордж сказал, что если ты спишь, то телефон у тебя будет на беззвучке, и мы тебя не разбудим». Шарлотт переводит телефон на Джорджа, который машет мне с такой же извиняющейся улыбкой. «Джордж ошибся», — сухо говорю я. «Да, это мы уже поняли. Хотя тебе и правда стоит ставить телефон в беззвучный режим, прежде чем ложиться спать», — журит меня Шарлотт. Я вздыхаю. «Зачем звонишь-то? Не то чтобы я не рада тебя слышать, но почему в 3 ночи?» Лицо Шарлотт становится серьезным. «Ну, допустим, мне звонила Элеонора. Точнее, сначала она звонила Джорджу, но так как он в это лезть отказался, она позвонила мне. Угрожала дальше начать звонить маме, если мы с тобой не разберемся». От упоминания Элеоноры в грудь вонзается острое и беспощадное чувство вины. «О, боже!» Я со стоном закрываю лицо рукой, вспоминая все те гадости, которые наговорила ей накануне. «Элеонора в порядке?» — выдавливаю я. «А почему бы ей не быть в порядке?» Ищу в голосе Шарлотт сарказм, но не нахожу. Мне так стыдно, что я едва могу говорить. Я ей вчера такого наговорила. На меня столько всего вывалилось, что я не выдержала и сорвалась на ней. «Да, она сказала, что твое поведение оставляло желать лучшего». Это так похоже на Элеонору Рузвельт, что я фыркаю. Но это каким-то образом открывает путь слезам. И к своему ужасу я понимаю, что опять всхлипываю. «Ох, Кики!» — ахает Шарлотт. «Сестренка, мне так жаль! Ты в по... Тьфу ты! Да что это я? Ежу понятно, что ты не в порядке!» «Но все будет хорошо, я тебе обещаю, все будет хорошо!» Теперь я чувствую себя еще более виноватой. Я не рассказывала про травлю Шарлотт, хотя у меня не было никаких причин скрывать это от нее. А она вот звонит мне и поддерживает. И вообще, умудряюсь выдавить сквозь слезы. «Не будет! Как что-то вообще может быть хорошо? Ты даже не знаешь, что я натворила и что обо мне в интернете пишут!» Взгляд Шарлотт холодеет. «Да что ты? Это ты мне говоришь, что ничего хорошо не будет? Мне? Забыла, что было в прошлом году?» «Ах, да!» Это вызывает у меня слабый смешок. Должна признать, прошлым летом Шарлотт прилично досталась, когда буквально вся нация провозгласила ее коварной вертихвосткой, гоняющейся за деньгами. «Ага, вижу, память к тебе вернулась. Я тебя умоляю, ты практически говоришь с Моникой Левински. Меня уже ничто не проймет». Шарлотт с усмешкой отбрасывает волосы за плечо. «И я тебе говорю, что все наладится. Ты справишься, потому что ты крутая девчонка. Ты мне помогла с моей катастрофой. Я помогу тебе с твоей». «Но ты же даже не здесь!» — вою я. Когда у Шарлотт вся жизнь рухнула, она жила у меня дома, так что я могла буквально подбирать ее с пола и пихать ей в рот еду, пока она не начала напоминать человека. А я одна. «А, бедная я несчастная!» Шарлотт сочувственно улыбается. «Это правда, но эй, звони мне в любое время, а я буду постоянно звонить тебе и виртуально держать тебя за руку. Идет? Можем вместе смотреть Netflix и поесть вредной еды, если тебе это поможет. Кики, я знаю, сейчас тебе кажется, что тебя ненавидит весь мир. Но поверь мне, все это пройдет. Что бы о тебе ни говорили, в глубине души ты знаешь, что они не правы. Только тебе известно, что внутри тебя. Не позволяй им победить себя, сестренка. Только не так». От этого мои глаза только сильнее наполняются слезами. Потому что, боже, эти несколько месяцев я так старалась не дать чумной Кике сломать меня. Но люди продолжали звать меня ненормальной. А я продолжала врать Лиаму. И все это пошатнуло мою самооценку. «Как же мне не нравится то, кем я стала!» Слова вырываются удивленным шепотом. И я внезапно понимаю, что это чистая правда. Я вообще себя не узнаю. Кто эта девчонка, которой так важно, что о ней думают? Которая врет лучшему другу? Которая срывается на друзьях и родителях вместо того, чтобы поговорить с ними? Ох, Кики, я знаю. Я тоже себя ненавидела тогда. Но ты помни, пожалуйста, что до того, как на тебя все это свалилось, ты себе нравилась, так ведь? Потому что я знаю тебя. И я знаю, что ты замечательная. Вспоминаю себя до перевода в Синфу, когда я училась в Миньянге вместе с Касси. Да, я не была идеальной, но та девушка мне нравилась гораздо больше. Она никогда не стеснялась высказывать свое мнение. Она никогда не пыталась казаться тише, чтобы стать удобнее для пацанов. Я киваю, и Шарлотт улыбается. «Ты не та, кем они тебя считают», — ласково говорит она. Разеваю рот, потому что вау, а она ведь права. Я не чумная Кики и не скромная девушка Джонаса. Никто из моих одноклассников меня не знает, за исключением, может быть, Лиама. Да и там я пряталась под несколькими слоями лжи. Мне кажется, мне многое надо объяснить и много перед кем извиниться. Говорю я, наконец. Шарлотт настороженно хмурится. Но перед теми, кто это заслужил. «Так ведь?» Улыбаюсь. «Да. А когда закончу извиняться, буду готова дать отпор всем остальным. Вот это та Кики, которую я знаю». Когда половица в родительской спальне скрипит под моей ногой, папа резко садится и выставляет руки перед собой. «А ну стой, вор!» — кричит он. Мама рядом с ним что-то бурчит, а потом продолжает храпеть. «Пап, это я!» «Кики, что? Сколько времени? Ты в порядке?» До меня доходит, что, наверное, стоило подождать хотя бы рассвета, прежде чем вламываться в спальню к родителям. Но мне нужно с ними поговорить. А где-то около 5 утра морщусь я. Папа тянется к прикроватному столику и включает лампу. Мама со стоном закрывает глаза рукой. «Что такое?» — сипит она. «Кошмар приснился. Учитывая, что мне уже не 3 годика, нет, я не бегу к родителям прятаться от ночных кошмаров. Выходит так ядовито, что даже меня саму перекашивает. Простите, не хотела так грубо. Просто делаю глубокий вдох. У меня уже долгое время проблемы, и я, честно говоря, на вас немного злюсь». Это привлекает их внимание. Мама с папой оба садятся и смотрят на меня. «Злишься? На нас?» — переспрашивает папа. «За что?» «За что?» — взмахиваю руками и тут же напоминаю себе сохранять спокойствие. «За то, что перевели меня в Синфу!» — мама вздыхает. «Саянг, я же объясняла!» «Да, я знаю. Вы хотели, чтобы я училась в школе для богатых, чтобы я научилась дисциплине и все такое прочее. Но вы никогда даже не интересовались, как у меня дела там». Они выглядят озадаченными. «Ну, конечно же, у тебя все хорошо», — говорит папа. «Ты же замечательная. Друзья тебя любят. Учителя тоже». «Да нет. Учителей я бешу. А друзей у меня нет». «Ну ладно, хорошо, пара подружек у меня появилась, но совсем недавно, и то, мне кажется, только потому, что им стало меня жалко». Какое-то время мама с папой просто смотрят на меня с открытыми ртами, как рыбки. Если бы мне не было так грустно, и если бы тема разговора не была такой болезненной, я бы посмеялась над их выражениями. «Но...» — лепечет мама. «Ты же популярная!» «Я была популярной. В своей старой школе. Той, которая, по-вашему, мне не подходила». Мама трясет головой. «Кеки, я знаю, что ты думаешь, будто я перевела тебя в Синфу исключительно для того, чтобы ты повысила свой статус и нашла себе богатого парня, но это правда не так». Я щурюсь. «Да что ты?» «Ну ладно, хорошо. Я и правда надеялась, что ты найдешь кого-нибудь милого и влиятельного, вроде Джорджа Клуни. Но главным образом мы с папой... Мы подумали, что тебе стоит узнать, как наше общество устроено. Миньянг — хорошая школа, но там все так либерально». «Что хорошо», — поспешно добавляет папа. «Но мы хотели, чтобы ты научилась выживать в более традиционных условиях. Потому что нравится тебе это или нет, остальная страна, да большая часть Азии, честно говоря, все еще очень традиционная. Мы подумали, тебе стоит научиться вписываться в общество, пока ты еще в школе». Я понимаю, о чем они, но ощущение несправедливости раздирает меня изнутри. Мне стоит научиться вписываться, как положено всем девушкам. «Я понимаю», — говорю я наконец. «Но, похоже, единственное, чему я научилась, это тому, что я не хочу вписываться». «Кики», — вздыхает мама. «Нет, не хочу. Не в такой токсичный мир, как эта Синфа. Вы знаете, как меня в школе прозвали?» Голос ломается. Лицо горит огнем от злости и стыда, потому что мне не хотелось рассказывать об этом родителям. «Чумной Кики!» У папы отваливается челюсть, а мама прикрывает рот рукой. «Что?» — ахает она. «Они даже хэштег завели, все дела. Вот, смотрите». Достав телефон, я открываю ShareIt и вбиваю в поиск хэштег «Чумная Кики». Больше сотни постов. Отдав телефон маме, сверлю взглядом собственные ноги, чтобы не смотреть родителям в глаза. Я знаю, что это к лучшему. Знаю, что мне нужно рассказать всю правду, чтобы они поняли, что со мной творится все это время. Но легче от этого не становится. Мне больно рушить представление родителей обо мне. Я знаю, что они оба всегда мной гордились. Как они любят рассказывать всем, что меня любят учителя и одноклассники. Когда Шарлотт приезжала прошлым летом, мама радостно вспыхивала каждый раз, как я советовала ей, что лучше надеть и как себя лучше вести. Они видели во мне прирожденного лидера. И мне больно вот так вот выставлять свою слабость на показ. «Это...» Мама яростно листает ленту. Когда она поднимает на меня глаза, я замираю, потому что я никогда еще не видела у нее такого выражения лица. Мне частенько случалось видеть ее раздраженной, возмущенной, даже огрызающейся, но еще ни разу вне себя от злости. Все ее лицо пылает гневом. Она сжимает мой телефон в руке так сильно, что удивительно, как он еще не треснул. «Это...» — шипит она опять. «Это твоих одноклассников посты? Из Синфы?» Киваю и тянусь за телефоном. «И это еще не все». «Еще не все?» — ошарашенно переспрашивает папа. Открываю ТикТок и опять набираю хэштег. Я вам еще много о чем не рассказывала. А теперь самое сложное. Надо признаться им в обмане. В том, что я год играла, притворяясь мальчиком. Объяснить то, как об этом узнал Джонас, и как он шантажом вынудил меня с ним встречаться. Мама выглядит так, словно ее сейчас тошнит. «То есть Джонас Арифин? Вот тот самый Джонас? Заставил тебя?» «Кики», — перебивает ее папа с болезненным, свирепым выражением лица. «Этот парень, он же не... Он не принуждал тебя?» «Нет!» — поспешно восклицаю я. «Нет-нет, ему хватило совести». «Ха, как смешно говорить о совести Джонаса!» «Нет, он никогда ни к чему меня не склонял, к чему я не была готова. Мы даже не целовались, ничего такого. Ну, он поставил условие, что мы будем держаться за руки, что тоже не очень, но в сравнении я как-то подумала, ладно, переживу». Папа на секунду жмурится, и все его лицо кривится от боли. Но когда он открывает глаза и смотрит на меня, в них столько нежности, что у меня опять наворачиваются слезы. «Я надеюсь, тебе больше никогда в жизни не придется говорить «переживу», когда речь идет об отношениях с парнем». С трудом выдавливаю. «Спасибо, пап». Потом прокашливаюсь. «Так вот, я рассказываю им все, что случилось прошлой ночью. О том, как Джонас меня раскрыл при всех, как Лиам ушел, как я убежала. Показываю им видео на ТикТоке. Мама смотрит, не отнимая ладонь ото рта, а папины руки сжимаются в кулаки до побелевших костяшек. «Боже мой!» — говорит мама. «Дети такие чудовища!» И поспешно добавляет. «Кроме тебя, конечно!» Это даже вызывает у меня легкую улыбку. «Конечно, кроме меня. Я сокровище!» Мама не то всхлипывает, не то смеется. «Ты сокровище! Еще какое!» «Поверить не могу, что эти звери с тобой сделали!» «Ты немного перегибаешь, но спасибо!» Справедливости ради, по большей части они плясали под дудку Джонаса. «Боже, придушила бы этого мальчишку!» — рычит мама. «Саянг, но почему ты не пожаловалась на его шайку учителям? Или там завучу? Есть же у вас такой?» «Я пыталась, но директор свалил всю вину на меня и сказал, что мне нужно измениться, чтобы не выделяться среди остальных». Папа сокрушенно кивает головой. «Стебель риса, который выше других, попадает под косу. Известная китайская мудрость. Традиционные китайские ценности ставят групповое единение превыше всего. Индивидуализм не так поощрялся, как в современные времена». Щурюсь. «Что-то мне кажется, что мудрость — это японская». Папа смущенно пожимает плечами. «Уверен, у китайцев тоже что-то такое есть». Не могу не улыбнуться. «Да, наверняка у наших предков было что-то похожее». «Ну?» — фырчит мама. «Я думаю, мы все согласны, что сейчас говорить о рисе смысла нет. Я готова эту проклятую школу с лица земли стереть». Она и правда выглядит так, словно готова ворваться в школу со всей свирепостью и буйством, свойственной только китайским матерям, и высказать директору Лин все, что она думает о нем и о Синфе. На секунду мне очень хочется ей это позволить. «Мам, нет». Они оба хмурятся. «Почему нет? Если они думают, что им можно травить нашу дочь только потому, что...» Распаляется мама, пока папа добавляет. «Звоню седьмой тетушке, она подскажет, что делать, она юрист». Машу обеими руками, чтобы остановить их. «Так, так, стоп! И да, пап, не обязательно каждый раз говорить, что седьмая тетушка юрист. Когда о ней заходит речь. Она моя тетя, я в курсе, кем она работает». Глубокий вдох. «Так вот, мне кажется, у меня есть идея получше, как с этим разобраться. Потому что я более чем уверена, что в Синфе уже привыкли к жалобам родителей. Они уже точно знают, что сказать, чтобы заткнуть вас на месте. А вот к моему подходу они будут совершенно не готовы». Мама щурится на меня. «Ничего нелегального, я надеюсь?» «Нет». Я умоляюще смотрю на них. «Доверьтесь мне, пожалуйста. А как закончу, можете жаловаться сколько вашей душеньке угодно». Мама с папой смотрят друг на друга. И в этот момент я точно знаю, о каких отношениях мечтаю. Вот о таких, где целый диалог можно передать одним лишь взглядом. Они синхронно кивают мне. А потом мама зевает и говорит мне выметаться из комнаты, чтобы она могла еще хотя бы пару часиков поспать. К тому времени, как я возвращаюсь к себе, солнце уже встало. В окна врываются утренние лучи, и вся комната озарена золотистым светом. Во всем этом есть какой-то оттенок надежды, новое начало. Улыбнувшись, я устала, но довольно выдыхаю. После разговора с мамой и папой с моих плеч упал огромный груз презрения, под весом которого вот уже несколько месяцев трещали наши отношения. Я как-то не ожидала, что они, особенно мама, так разозлятся на кого-то из-за меня. Я-то боялась, что родители скажут мне, мол, сама виновата. И теперь невероятно рада узнать, что ошиблась в них. Снова достав телефон, я включаю видеозвонок в WhatsApp. Трубку поднимают, и первое, что я слышу, это... «Знаете что? Это просто неприлично звонить леди до 9!» Улыбаюсь. «Леонора Рузвельт, это с каких это пор ты у нас леди?» Видео на экране шевелится и фокусируется на Элеоноре Рузвельт, осоловело моргающей на меня. Несмотря на ее сонное состояние, улыбка у нее, как обычно, дьявольская. «Чикики! Так и знала, что ты позвонишь! Даже телефон не стала выключать ради тебя!» «Ты знала, что я позвоню?» Элеонора так яростно закатывает глаза, что удивительно, как у нее голова от этого не кружится. «Я тебя умоляю! Ну, конечно! Я знала, что тебе станет так стыдно за все те гадости, что ты нам с Сарой Джессикой вчера наговорила, что ты не выдержишь чувство вины и не сможешь смотреть на себя в зеркало, пока не извинишься. Видишь, я была права. Эй, Сара Джессика, я была права». Видео бешено мотает из стороны в сторону, а потом на экране появляется копна волос сбоку от Элеоноры. «Убедила ее у меня переночевать, чтобы мы могли вместе послушать, как ты просишь прощения». Даже не знаю, мне смеяться или ужасаться. Но вообще, если подумать, а чего еще было ожидать от Элеоноры? Сворачивать уже некуда, осталось только проглотить остатки гордости и признать свой косяк. Я рада, что вы с Сарой Джессикой обе согласны меня выслушать. Я очень, очень сильно извиняюсь перед вами за все, что сказала вчера. Элеонора самодовольно улыбается. Сара Джессика зевает. «Я не была до конца честна с вами», — вздыхаю я. «Я к тетушкам-то присоединилась на самом деле только потому, что хотела выяснить, кто мой онлайн-друг в настоящей жизни. Это оказался Лем, кстати. Когда я об этом узнала, то хотела все бросить. Но тут Джонас узнал, что это я троллила его в игре и решил сделать меня своей девушкой, так что... Да, вышел полный бардак. И вы тут совсем ни при чем. Простите, что сорвала всю злость на вас». Самодовольство сходит с лица Элеоноры, и теперь она уже улыбается мне настоящей теплой улыбкой. «Спасибо, Чикики. Видишь?» — обращается она к Саре Джессике. «Говорила же, что она не стерва какая-то». Сара Джессика мерит меня прохладным взглядом и пожимает плечами. «Лады. Спасибо, что приняли мои извинения. Должна добавить, что вы обе пугаете меня до ужаса». Элеонора с усмешкой кивает, словно я только что отвесила ей лучший комплимент в жизни. «Просто для справки, но нас обеих травили, когда мы впервые попали в синфу», — ровным тоном говорит Сара Джессика. «Но меня гораздо дольше, пока Элеонора не нашла меня и не спасла. Мы знаем, как это выглядит, и давно поняли, что тебя задирают. Подумали, что тетушки смогут тебе помочь». Сердце одновременно увеличивается в размерах и болезненно сжимается. От мысли о бойкой Элеоноре и тихой, гениальной Саре Джессике в лапах задир. Но это логично, ведь они обе не вписываются в шаблон. Два слишком высоких стебля риса. Тьфу ты, пап! Теперь никогда от этой метафоры не избавлюсь. Секунду помедлив, я делаю прыжок веры. «У меня есть идея, как обратить внимание всех на травлю в синфе. Но мне нужна ваша помощь. Я знаю, что повела себя с вами отвратительно Но все же, поможете мне?» Они обе улыбаются, словно голодные акулы. Когда я заканчиваю описывать свой план, Элеонора Рузвельт потирает ладони с довольным «уа-ха-ха». «Господи, и что я творю?»